Тоест, бисмилях, алхамдулилях, салату ассаляму аля расулилля. Наиль попросил что-нибудь почитать. Давай, бисмилях. Чтоб с пользой время здесь проводить, так же, что хотел про актуальную всегда тему, это насчет тауфида затронуть. Это кавайдуль арба. Четыре правила. Шейх Мухаммад Абдельвахаба, шархом шейх Рабия. Ну, шарх такой, он каскача, то есть короткий очень. И поэтому легкий будет, то есть несложный. Вот. То есть кавайдуль арба — это четыре правила, где шейх Мухаммад Абдельвахаб как бы делает опровержение мушрикам, многобожникам современным, в том, что они, совершая ширк, что утверждает, что они тем самым приближаются к Аллаху Субхану Тааля. То есть и на примерах в аятах он это в четырех правилах разъясняет. Здесь все это вкратце. То есть начинается он со слов «Бисмилляхи рахмани рахим», то есть шейха Мухаммада ибн Абдельвахаба, слов, то есть тоже сокращенное есть. О, либо что касается слов, то есть мы это сам мы читать не будем. То есть мы это, он есть кавайдуль арба, переведенный на русский язык, кто хочет, у кого желание есть, может почитать и потом вместе с этим послушать и шарх. То есть начинается со слов Мухаммада Абдельвахаба, бисмилляхи рахмани рахим, коулю, что касается его слов, то есть Мухаммада Абдельвахаба, и алям, аршадакаллаху тааля ли туатихи, знай, да наставит тебя Всевышний Аллах в подчинении ему, аналь ханифи, это милята Ибрагим, а это то, что единобожие общины Ибрагима, а это антабудулла, то есть в чем заключается единобожие общины Ибрагима, а это антабудулла вадал мухлис аллахудин, а это поклоняться единственному Аллаху, будучи что мухлисан, искренним перед ним верой. Будучи искренним перед ним верой. Шейх Рабия поясняет слова, говорит, фигадиль куайдати хасун аля таухид. То есть в этом правиле, в этих правилах, есть побуждение к таухиду, к единобожию. Воль ихлясу фиадиля и баадати мина дуа. И искренности в этом поклонении, как в дуа, в саляте, намазе, уразе, хаджа, васайриль амали, оставшихся других дела, мин ваджибати ва сунна. Будь то это обязательные поклонения дела, или будь то это сунна, то есть сунна. Вадиллату вуджуби лихлас касира. Что касается доводов на обязательность искренности, то их много, как слава Всевышнего Аллаха. Фаабуди ляха мухлиса ляху дин. То есть и поклоняйся Аллаху, будучи искренним ему в вере. Аля лилляхи динуль халис. То есть знайте же, что чистая вера может быть посвящена одному лишь Аллаху. Это как в суре Зумар, 2-3 аят. Ваколя таали сказал Всевышний Аллах, «Куль инни умирту ана абудуллаха мухлиса ляху дин». «Скажи мне, велено поклоняться Аллаху, очищая перед ним веру». Это сура Зумар 11 аят. «Ваколя таали сказал Всевышний Аллах, «Фаду Аллаху мухлисина ляху дина ва ляу керихаль кафирун». «Фаду Аллах», то есть что? «Взывайте же к Аллаху, очищая перед ним веру». То есть мухлисина ляху дин, то есть будучи искренним ему вере. Даже если это ненавистно неверующим. Это сура Гафир, 14 аят. Ваколя таали сказал Всевышний Аллах, «Вама умиру илля алия абудуллаху мухлисына ляху дина хунафа». А ведь им было верено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне. То есть что мухлисына ляху дин. То есть искренне исповедуя ему веру. Хунафа, и будучи что ханифами. Ханиф это имеется в виду, что единобожник, то есть будучи единобожником. Это сура Бейна, 5 аят. Коли, что касается слов Мухаммада Абдельвахаба, «Кама анна салята, ля тусамма салятан, илля ма тагара». Так же, как намаз не будет называться намазом, кроме как при присутствии и наличии тахарата, то есть вуду, омовения, гусыля, «Фаидадахара ширку филя ибадати фасадат». То есть таким же образом ширк, если попадает в поклонение, то есть многобожие, если попадает в поклонение, оно его нарушает, портит. Подобно как, если осквернение попадает в тахарат, чистоту, а на что его нарушает. То есть если человек по малому или по большому сходил, он тем самым нарушает свое омовение. И также человек, если ширк в своем поклонении делает, он нарушает свое поклонение. Как сказал Всевышний Аллах, «Макэна ли мушрикина и амур масаджид Аллахи шахидина аля анфусим биркуфа, уляйка хабитат амалюхум афиннарихум хуалидун». Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии, тщетно их деяний, и они вечно пребудут в огне. Сура Тауба, 18 аят. А шах пояснение шейх Марабия говорит он, «Аллази юсолли бигойри вудуин саляту бата». То есть тот, кто совершает намаз без вуду, без омовения, его намаз будет баты, то есть ложный, непринятый. «Вамасумун мазарик». Еще вместе с этим он получит что? Грех. То есть тот, кто преднамеренно совершает намаз без тахарата, он за это получает грех. И намаз у него не будет принят. «Фаида абад Аллах бигойри таухид». И также человек, если поклоняется Аллаху без таухида, без единобожия, Сора мушрикан, он становится мушриком, многобожником. Ли аннаху абадаму Аллах гойри, потому что он наряду с Аллахом поклоняется другому. Коля тааля, Аллах Всевышний сказал, уляйка хабитат а'малю ум ва финнари ум хуалидун. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Сура Тауба, 17 мая. По коля тааля сказал Всевышний Аллах, куль галь нунаббиукум биль ахсарина а'мара. Скажи, не сообщит ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? Аллазина долли саюм фил хаяти дуньи вагум яхсабуна аннаум юхсинуна суна. То есть о тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо. Уляйка аллазина кафару би аяти раббихим ва ликаихи фахабитат а'малухум фала нукиму лахум йаум аль-кьямати вазна. То есть это те, кто не уверовал в знамение своего Господа, и во встречу с Ним тщетны и будут их деяния, и в день воскресения мы не установим для них веса. Имеется в виду, что их благодеяние будет, ну, ничего весить не будет, то есть ничем их деяния будут. Эта сура, как известно, у нас получается Аль-Кахф со 3-го, 103-го по 105-й аят. Халахалахум, то есть это таково положение их, то есть тех, кто ширк делает, многобожие делает. Гумма ядруна аннахум куффар. Они не знают то, что они неверующие. Напротив, даже если ты неверующий, он скажет, что ты неверующий кафир, он будет на это что? Гневаться, ругаться. Лякин халахум ташхаду алейхим. Но их состояние, напротив, за них свидетельствует. То есть против них свидетельствует. Вальмушрику ляу анфака джибали миндзагами макубилями. То есть и мушрик, многобожник, тот, кто будет расходовать имущество с горы, у него не будет это принято. То есть это есть важность, что таухида и единобожие. То, что только при наличии таухида, при наличии единобожия и отсутствии ширка многобожия у человека будут приниматься его дела. То есть и понимание ширка многобожия, как дальше придет еще иншалла, это не значит поклоняться что? Идолам только. Как у нас многие думают, ширк это только поклоняться идолам, все. Нет, он намного шире. И это хорошо разбирается в китабу Таухид, книге Единобожия Мухаммад Абдельвахаб. Хаза халюмка, то есть, как сказали, то есть таково их положение. То есть, если они будут расходовать даже гору золота, то у них не будет это принято. Коля тааля, Аллах Всевышний сказал, «Вакадимна иля ма амилю мин амалин фаджальна в габа ам-мансура». Мы займемся деяниями, которые они совершали, и обратим их в развеянный прах. Как в суре Фуркан, 23 аят. Коля, что касается слов Мухаммада Абдельвахаба. «Фаизарафта анна ширка и дахалат аль-ибада афсада». Если ты познал и понял, то что если ширк многобожие смешивается с поклонением, он нарушает его, поклонение портит его, «вахбат аль-амада» и делает тщетным дело, «Васора сохибу мин аль-халидина финнар». И тот, кто это совершает, то есть ширк многобожие совершает, он будет из числа тех, кто вечно будет пребывать в огне. «Арафтанна агамма маалик». Ты тем самым познаешь и узнаешь то, что самое важное, что является обязательным на тебе, а это «маарифату ширки лядзи газа кадру индалла». А это познать ширк многобожие, который является таким положением у Аллаха. То есть его положение у Аллаха Субхану Тааля. То есть страшное. «Ляза Аллаху ан юхаллисука мин хази шабака». И возможно, после этого Аллах избавит тебя от этих сетей. То есть сетей шайтана, сетей ширка этого многобожия. Уэ ширку билля, а это шир по отношению к Аллаху, аллади кол Аллаху таалифи, относительно которого Всевышний Аллах сказал, инна Аллаха ля яхфира юшрака бихи, ва яхфиру мадуна зали калима еша. Воистину Аллах не прощает того, чтобы предавали ему сотоварищей, но прощает все, что помимо этого, кому пожелает. То есть все, что помимо ширка, Аллах, если пожелает, прощает. И поэтому человек, какой бы большой грех ни совершал, и он не будет наравне, не будет ширком, его конечный итог будет все равно, что то, что он попадает под желание Аллаха. Если Аллах пожелает, может ему простить, а если пожелает, что ведет его в рай. Шейх Шарх, комментарий шейх Раби, он говорит, что «Айля Будда нарифа ширка бикуль основ». То есть непременно мы должны познать ширк многобожие со всеми его видами. То есть будь то это большой ширк, будь то это малый ширк. То есть будь то это, как шейх говорит, дуа для взывания, мольба наряду с Аллахом, аусаля или совершение намаза. То есть сколько человек, вы сейчас находитесь в Мекке, люди говорят, неважно тухит изучать, таваф делает. Сколько видите людей, табарук делают, аккабу делают табарук, а вместо Ибрагима делают табарук. Об двери, субханаллах. При ней идем по этому, иду по Маса, вот этот, где этот бег между Сафа и Марва делается. Женщина подходит к двери, просто потрогала ее, то есть открыта или нет. Другая женщина увидела это, подходит и обтираться начинает об нее. Субханаллах. Думает то, что эта женщина табарук берет от нее, обтирается об нее. Субханаллах. Эти арабы идут, что это с женщиной говорят? Тала мискинка, то есть видно, то есть по ней она то ли из Индии, то ли из Пакистана, то есть по одежде. Но имеется в виду, субханаллах, люди столько денег тратят, приезжают сюда, так устают, особенно это те, кто в старых годах уже взрослые. Может больше даже сюда никогда не вернуться, и они возвращаются, а ибаду у них не принято это поклонение. Потому что они ширк делают, субханаллах. Исходя из доводов, которые мы сейчас прочитали только что. И не просто это айбаду у них не принимается, у них все дела этот, подчистую нулем становятся, субханаллах. И после этого у нас все равно появляются те братья, еще удивительнее то, что они учились в этих институтах здесь, будучи в Медине или будучи в Рияде, в Мекке, мало кто учится, что продолжают говорить, это не так важно, тухи. И продолжают на хутбах призывать хорошей этике, хорошим нравам, хорошим там, отношениям там, с соседями и так далее. То есть те тоже важные вещи, но не настолько важные, насколько это является познание таухида и познание ширка, чтобы его сторониться. То есть и поэтому непременно мы должны познать ширк многобожие со всеми ее видами, как дуа, взывание не к Аллаху, а у саля, совершение намаза, а у суджуд, или делать саджда ли гойри ля не Аллах, субхану ва тааля. А у забх или жертвоприношение, а у надр ли гойри ля, или давать обет не Аллах, субхану ва тааля, а у таваккаля ля гойри ля, или уповать не на Аллах. Вот в этой тоже у наших братьев большая пропасть вопросов таваккаля. То есть, что многие братья больше свои сердца связывают с причинами, чем с Аллахом, субхану ва тааля. Больше уповать начинают на причины, чем на Аллах, субхану ва тааля. И это те, которые являются мусульманами. И после этого продолжают заявлять люди то, что тухид не так важен, субхану ва тааля. Иля ахири ль-ибадати ллати шара Аллаху аля лисани расули. И так далее, до конца всех оставшихся других поклонений, которые Аллах узаконил на языке своего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Все эти поклонения должны посвящаться лишь одному Аллаху, субхану ва тааля. Должны быть искренним человеком в их совершении. Кулю залика хатта ля нака бихадиль амаль. Все эти поклонения, так чтобы не впасть этими делами или некоторыми из них в шир по отношению к Аллаху Субхану ва тааля, многобожие по отношению к Аллаху Субхану ва тааля. Ваунаку шурутун ли тахкики калимати таухид. То есть, и смотрите, братья, вот тот, кто таухид изучал, и когда вот эти вещи видит, он говорит, альхамду ля Аллаху Субхану ва тааля, меня избавил от этого. Сколько из людей заблудших приезжает с такими же заблудшими муршидами, то есть хазратами так называемыми, которые показывают, как делать. И вы видели, сколько процентов делают таваф, чтобы он соответствовал сунне? Смотрите, вот просто таваф, когда делаете, вот прикиньте просто, посмотрите. Сколько из людей, когда к черному камню подходят, поднимают лишь только одну руку, говоря «Аллаху Акбар». Это единицы. Из вот этой толпы масса, да, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будет как пена. То есть много, а файды нет. То есть и после этого хотим наср победу, хотим там кинуть, это, окрепнуть на это. С кем? Кому Аллах Субхану Тааля будет свою поддержку давать? Им, которые самый худший грех по отношению к Аллаху делают, приобщают ему сотоварищей Субхану. Вагунаку шуротун ли тахкики калимати таухид аля ваджхи ллази юриду Аллах. То есть есть условия для притворения в жизнь слов единобожия со стороны той, которой желает Аллах Субхану Тааля. Надо Махабаду ляляма, некоторые ученые его как в стихах привели, Фильбайтейниль Аятень, то есть в двух следующих строках стихов. Но здесь подробно эту тему затрагивать не будем, это отдельная тема, а это что условия слов ля или ахляла, даже это с вами Ульяновский, только один брат сидит, то есть Сергей даже читал, это не знаю, у вас, по-моему, Рахматулла тоже читал, или кто читал условия ля или ахляла. А это «Ильмун якинун ва ихлясун», то есть «Ильм» – знание, то есть условие слов «Ля и ля хляла», «Ильм» – знание, «Якинун» – то есть убежденность, «Ихлясун» – искренность в произношениях, «Ва сыдукун» – правдивость, «Ма махаббатин» – вместе с любовью, «Ва инкиядин» – исследованием, «Валь кабули» – и принятием. Сколько получилось? Семь получилось. И он что говорит? «Ляга вазид», то есть для них. Возиться минуга аль-куфрану мин кабима, и добавь к этому восьмое, а это куфран, то есть неверие ко всему, что сиваль илляя, помимо Аллаха, мин аль-ашья из вещей код улья, которые обожествляют. На самом деле некоторые ученые упоминают семь, некоторые восемь упоминают. Здесь противоречий нет. То есть так как даже тут, который добавил шейх восьмую, она, по идее, входит в понятие ихлас. Понятие ихлас. Просто он ее выделил по причине ее важности. По причине ее важности. Фаширку ля янфиру Аллах. То есть, иширк многобожий Аллах не прощает. То есть, если человек умрет на ширке, на многобожии, что означает, Аллах его не прощает? А это если человек умрет на это. То есть, если человек умрет на ширке, Аллах его не прощает. А если человек покается от него, конечно, Аллах Субхану Тааля принимает тауба кающегося. Лякин и давака ахаду минанаси фиширки юбейна. Но если ты видишь кого-то из людей, который впал в ширк многобожий, разъясняй ему, поясняй ему. Даже здесь, вот когда саи делали, когда стафа стояли этот, на сафа, подходят люди и об это, железо, это стекло начинает обтираться, целовать его, баракат делать. Просто простыми словами. Говорит, Субханаллах, Аллах, делайте другое дуа, жестами показывайте. Аллах, Аллах, ему звать надо. Это стекло, которое никакой пользы не принесет. Люди, субханаллах, хуже животных стали. Ля, ля, ля, ля. Где у них разум? Смотришь, сердце болеть начинает от этого. Фаинлям ярджи ангу якуну мушрикан. То есть, если ты ему пояснил, разъяснил на основах, на доводах, и он продолжил находиться на этом, то он будет мушриком, многобожником. Ваюхкум алейхи биширк, то есть его носит решение по относительно него, как о ширке многобожии, бада табагин лягу, после что того, как ему было разъяснено, то есть после того, как человеку были разъяснены